Серьезно, бро? Гид по обидам в эпоху мемов. Еще вчера вы прекрасно общались, обсуждали новости, смеялись вместе над шутками, делились секретами, строили планы. Еще вчера все было как в кооперативной многопользовательской игре. Ты и твой соклановец бились плечом к плечу, прикрывали друг друга. Ваши души синхронизировались словно Bluetooth. А сегодня? Сегодня все как в новой, очень сложной и совершенно непонятной игре. Режим хардкора, где каждый сам за себя. Твой вчерашний союзник внезапно стал как финальный босс, который одним ударом может забрать у тебя все ХП. Ты обиделся, и мир перевернулся. Кажется, что все испорчено навсегда. Что изменилось? Почему сохраненка вашей дружбы или отношений внезапно начала глючить? Обиды, как неожиданный вылет на десктоп. Никто этого не хочет и не ждет, но иногда случается. Как невидимые стены в открытом мире. Ты думал, что можешь идти куда угодно, но внезапно — бац! — и тебя останавливают. Никто эти барьеры не любит, но они есть. Чтобы пофиксить баг обиды, нужно понять, как он работает. Давай разберемся, как не дать критическому урону от обид сломать твою игру. Как и в любой хорошей игре, у нас есть инструменты и стратегии, чтобы справиться с этой неприятной стороной нашего взаимодействия с окружающим миром. Отбрось сомнений, давай подумаем, как пофиксить эти неприятные моменты и заресетить отношения. Прежде чем вступить в бой с обидами, нужно узнать их слабые места. Обиды не просто NPC, с которыми нужно взаимодействовать, это боссы разного уровня сложности. Каждому нужен свой подход, поэтому давай определим их уровни и категории. Проклятый лут — это когда ты ожидал от человека определенного поведения или реакции, а получил что-то совершенно иное. Представь, как если бы в RPG вместо меча легендарного уровня ты получил деревянную ложку. В реальной жизни это может быть промах с подарком ко дню рождения или обещание, которое не было выполнено. Недополученный XP — это когда ты считаешь, что заслуживал больше внимания, уважения или признания, но не получил его, как если бы ты прошел сложнейший уровень, но опыт за это тебе так и не начислили. Украденный фраг — это когда чувствуешь, что тебя каким-то образом обошли или обманули, украли твою заслугу или победу. Вспомни любой момент в командных шутерах, когда ты почти добил врага, а финальный выстрел сделал кто-то другой. Сломанный кооп, обиды в дружбе или партнерских отношениях, когда как будто бы ты играешь в команде, но вдруг понимаешь, что твой союзник по каким-то причинам саботирует общее дело или игнорирует тебя лично. Адское читерство. Это самые тяжелые и серьезные обиды, связанные с предательством. Как если бы в онлайн-игре против тебя использовали мощные читы. Представь, что твой близкий друг и соклановец не просто забрал твой сундук с лутом, а еще и угнал твой аккаунт, выкинул из клана и забрал все ценные вещи. Такое предательство заставляет пересмотреть все. От твоего френд-листа до доверия к людям в реальной жизни. Речь идет о больших и серьезных обидах, изменах, большой и жестокой лжи, предательстве, которые портят не только игру, но и твою жизнь. В отдельных случаях это может обернуться серьезной травмой. Итак, с основными типами и уровнями обиды мы разобрались. Но что делать дальше? Как и в любой игре с открытым миром, у тебя есть несколько вариантов решения проблемы. Во-первых, можно выбрать путь бета-тестера и попытаться самостоятельно найти и исправить баги, прокачав навыки общения и самоанализа. Ведь часто обиды берут начало в недопонимании и недосказанности. Во-вторых, ты можешь зайти в меню настроек, а точнее обратиться к профессионалам или друзьям, чтобы получить помощь. Иногда союзники способны оценить происходящее объективнее, чем ты сам, и могут предложить неожиданные решения. В-третьих, не забывай про автосохранение. Если отношения действительно важны для тебя, иногда стоит просто дать себе и другому человеку пространство и время, чтобы перезагрузиться. Ну и последнее. Не забывай о патчах и обновлениях. Если ты обиделся на кого-то, это не значит, что эта версия человека никогда не изменится. Возможно, пора пропатчить ваши отношения и продолжить игру с новыми возможностями и без багов. Как видишь, у нас есть несколько стратегий на выбор, и одного верного пути здесь нет. Так что выбирай свою стратегию и вперед, к новым уровням. По моим наблюдениям, обиды часто возникают из-за несовпадения ожиданий, как непропатченные дыры в коде, когда ждешь от нового апдейта крутых фич, а получаешь баги и глюки. Одно из моих золотых правил жизни гласит, чтобы не наловить дебафов, не нужно ждать ульты от других. А если быть совсем точным, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Мы сами создаем для себя идеальный аватар, наделяем его всевозможными атрибутами, типа магических свойств и способностей. Нам хочется, чтобы этот аватар был стабилен, не менялся, чтобы он соответствовал нашим самым смелым фантазиям. Но мы забываем, что в реальной жизни все мы имеем свои косяки, баги и временные дебафы. Даже в течение одного игрового дня у нас может быть разный уровень энергии и настроения. И самое важное, все мы находимся в разработке, мы меняемся, каждый из нас уникальный игрок. Ни у кого не возникает идеи выйти из реальной жизни и забаррикадироваться в своей комнате на неопределенный срок только потому, что дождик разрушил планы на пикник. Ты же не кидаешь жалобу в небесный саппорт, когда погода подкачала, правда? Всем понятно, что погода в реале — это генератор случайных чисел. Сегодня солнце, завтра шторм, послезавтра, кто его знает, может даже метеоритный дождь или осадки из фрикаделек. Так почему мы ставим постоянные метки на людях, как будто у них всегда должны быть одинаковые статы и скиллы? Мы сами не всегда пребываем в зоне комфорта, а иногда и вовсе оказываемся на грани фейла. Но от других почему-то ждем постоянства и стабильности, как от какой-нибудь крутой легендарной брони. В играх все кажется проще, верно? Там у нас есть квесты, задачи и тиммейты. И если кто-то из друзей не может присоединиться или AFK, это не конец света. Ты скажешь, да, игры проще реальной жизни. Но на самом деле и в жизни все не так уж и сложно. Мы сами часто все усложняем, накручивая себя и накладывая дебафы в виде обид. А тот, кто тебя обидел? Мы предполагаем, что человек автоматически должен знать о своей ошибке. Если ты так уверен, что твой друг экстрасенс и способен читать твои мысли, может, стоит отложить обиды и узнать его прогнозы на следующий Супербоул или чемпионат мира по футболу? Доход от ставок может удивить вас обоих. Мне жаль, что на понимание таких довольно простых истин у меня ушло так много времени и сил. Сколько же отношений было испорчено или безвозвратно потеряно благодаря тупым обидам? Сейчас я понимаю, что проще всего сказать о своих чувствах, даже если тебе кажется, что ты будешь выглядеть как идиот или нуб. Когда мы открываемся другим и сами стараемся понять и услышать собеседника, это как разблокировка новых уровней в игре. Пусть порой это может вызывать недовольство или непонимание. Иногда это может привести к разрыву отношений, например, когда в многопользовательской игре команда распадается из-за несогласованных действий. Но в большинстве случаев это все равно прокачивает нашу жизнь, делая ее интереснее и ярче. Чем больше ты знаешь, тем меньше шансов столкнуться с очередным багом в следующий раз. Это как получение дополнительных жизненных очков. Бывает тяжело, но результат того стоит. Иногда тебя могут обидеть или предать даже те, кого ты считал союзниками. Не смотри на это как на конец света, а считай это препятствием на пути к основному боссу. Эти тролли хотят лишь затормозить твой прогресс, потому что сами не могут или не хотят двигаться вперед. Лучшей тактикой прохождения уровня часто считается не вступать в каждый бой. Зачем тратить ману и ХП, если можно просто увернуться и продолжить движение к своей конечной цели? Не дай им задержать тебя на их уровне. Сохраняй ресурсы и фокусируйся на том, что действительно важно. Просто используй свои лучшие скиллы и заклинания и продолжай двигаться вперед. Извиняйся сам. Если есть даже малейшее подозрение, что ты мог кому-то навредить или задеть чьи-то чувства, не упуская шанс показать себя человеком с большим сердцем. Ты же про! Нам не всегда удается избегать ошибок, как в жизни, так и в играх, и важно уметь их исправлять и просить прощения. Даже если прошли годы, а до тебя только дошло, что ты был неправ, извинись. Просить прощения — это признак не слабости, а наоборот, силы и мудрости. Подумай, даже если ты случайно задел чужое самолюбие, как персонаж, который невольно агрит монстров в подземелье, Лучше сразу сказать «Окей, мой косяк, прости, я был неправ» и дать вашим отношениям шанс. Это похоже на момент, когда тебе удается увернуться от критического удара противника. Не нужно ждать, пока накопится критическая масса обид и разочарований. Между людьми такое бывает. Главное – оперативно нажать на кнопку «Revive» в отношениях, пока не стало слишком поздно. Прощай сам. Видишь ли, прощение как магический эликсир для души. Он не только помогает оттаять вашим отношениям, но и делает саму жизнь светлее. Все мы не ангелы и иногда лажаем. Если у тебя возникает желание затаить обиду и перейти на темную сторону, просто вспомни, что даже Дарт Вейдер в конце концов нашел дорогу к свету. Корона собственного величия, которую многие носят чаще, чем легендарный шлем в игре и, наверное, даже спят в ней, только мешает. Нам кажется, что попросить прощения означает сдать позиции, потерять ХП в глазах окружающих, но на самом деле это больше похоже на очищение себя. Убираешь дебафы, чистишь эмоциональный инвентарь, получаешь плюс 10 тысяч к душевному здоровью. Зачем тащить с собой тяжелый груз обиды, который замедляет твои шаги на пути к жизненным достижениям? Прощение — не подарок твоему обидчику, это подарок тебе самому. Смысл в том, чтобы не заморачиваться и не отравлять свою жизнь ненужными дебафами. Прощение — это мгновенное очищение от всех негативных статусов эффектов, которые на тебе висели. Так что если ты не хочешь быть как персонаж, постоянно заливающийся зельями антидота, лучше просто прощать. Уверен, что ты слышал или видел в социальных сетях и книгах всякие мудрые высказывания о прощении и карме. Эти слова как строчки кода в жизненном алгоритме, каждая со своими условиями и операторами. Никогда не возвращайся туда, где тебя предали. Как руки сломали, обнять хочется, а не получается. Смятый лист уже не сделаешь идеальным. Мне тоже приходилось так думать. Возможно, это слова тех, кто так и не смог простить своих обидчиков. Возможно, что-то стояло на их пути к пониманию. А может, урон от обиды был критическим и невосполнимым. Иногда выбор «простить» может быть самым мощным ходом. Все мы несовершенны. В этом как раз и кроется ключевой момент. Если бы в видеоиграх не было ошибок, провалов и трудностей, они были бы жутко скучными. Важно не навешивать ярлыки, не считать каждую ошибку или недочет фатальным. Сегодня ты выбрал один путь, завтра можешь выбрать другой. В жизни, как и в любой хорошей игре, всегда есть место для нового раунда. Если ты думаешь, что я теоретизирую, поверь, у меня богатый опыт общения с обидчиками и предателями, как у опытного геймера с боссами. Были ситуации, когда я в результате оставался как персонаж без экипировки, в самый неподходящий момент. Часто это было очень неожиданно, словно удар молнии, и это было больно. Приходилось нажимать на кнопку «Начать заново», а иногда отправляться в тяжелую депрессию, словно попадая в ловушку без шанса на респаун. И вот что я заметил. Каждый раз, когда я реагировал как обиженный ребенок, это серьезно сбивало меня с пути и замедляло мою прокачку. Вместо того, чтобы учиться на собственных ошибках и двигаться вперед, я перекладывал всю ответственность за свои промахи на моих обидчиков. Чуть позже я стал поклонником теории кармической мести. Ты вроде как простил и отпустил, но международный концерн Karma International — имя условное, обязательно сам разыщет мерзавцев и обидчиков, а наказание будет неотвратимым. Да уж, просветленный подход. В конце концов, я пришел к выводу, что в любом ПВП или ПВЕ конфликте обычно косячат обе стороны. Зачем мне дебафать свою жизнь ненавистью или злобой? У каждого своя сюжетная линия. Я и сам не ангел. Со временем я принял решение заресетить свои отношения и простить тех, кто меня обидел. Без всяких «если» и «но». Это не значит, что я удаляю сейвы и забываю про все. Я анализирую баги, но не зависаю на них. Оставляю дверь открытой, даже если с другой стороны был серьезный фейл. И это работает. Лучшие тиммейты возвращались, друзья реконнектились, к серверу моей жизни и наши отношения становились гораздо круче. В моих отношениях с друзьями было столько эпических рейдов и столько хорошего, что даже серьезные ошибки не могут этому помешать. Несколько ключевых персонажей я потерял, но я все еще держу дверь открытой и буду рад, если наши отношения с ними восстановятся. Ведь в этой фантастической игре возможно почти все. Накапливая в себе злобу и обиды, ты стакаешь себе дебафы, которые с каждым разом ухудшают твои статы в реальной жизни. Подбирая на карте жизни обиды и токсичность, ты запихиваешь в инвентарь своей души целые мегабайты негатива. Со временем они становятся гигабайтами и снижают твой FPS в реальной жизни. Ты словно сам подрезаешь себе крылья, отключаешь свой реактивный ранец, мешая самому себе взлететь. Любовь и прощение — это те самые секретные ключи, которые лежат у каждого из нас прямо перед носом с самого рождения. Они закреплены в нашем хот-баре с самого начала. Многие игнорируют эти секретные артефакты, выбирая путь страданий и лишая себя бонусных уровней. Но как только ты снова разблокируешь свою любовь и умение прощать, ты сразу вспомнишь, как их использовать. У тебя снова вырастут крылья, твоя игровая карта кардинально изменится, откроются новые локации и возможности. Мы подходим к наиболее критическому и, возможно, самому недооцененному моменту в истории о прощении. Прости себя. Именно так. Забудь об угрызениях совести, как о давно пройденных уровнях, которые больше не стоит перепроходить. Даже если ты совершил ошибку, даже если она кажется непоправимой, а время уже нельзя повернуть назад, не стоит терзать себя вечными «что если». На определенном этапе пути нужно остановиться и сказать «хватит, я все осознал, сделал выводы, и теперь я прощаю себя». Это не побег и не уклонение от ответственности. Это принятие себя со всеми своими ошибками и недочетами. Признание собственных ошибок — это первый шаг к тому, чтобы стать лучше. Прощение себя — это как новый виток в развитии, шанс начать заново с новым опытом и новой мудростью. Дай себе второй шанс. Если ты ощущаешь, что груз обид и злости становится непосильным, не пытайся поднять его сам. Помни, даже в самых сложных игровых сценариях всегда есть возможность вызвать подкрепление. Иногда профессиональный взгляд психолога или мудрые советы духовного наставника могут стать тем самым ключом, который откроет дверь к новому уровню твоей внутренней свободы. Это является не признаком слабости, а наоборот, высшей формой самоуважения и любви к себе. Это как инвестиция в улучшение своего персонажа в игре. Поэтому если ты чувствуешь, что самостоятельно справиться сложно, не стесняйся обратиться за помощью. Это не только шаг на пути к собственному спокойствию, но и проявление ответственности перед теми, кто рядом с тобой. Иногда одно правильное действие может полностью изменить ход всей игры. Прости себя, прощай окружающих и не переводи жизнь в хардкорный режим без нужды. Помни о прошлых уроках, но не зацикливайся на них. Очень скоро ты увидишь, как перед тобой откроется новый уровень возможностей. Пока твоя шкала здоровья не опустела окончательно, всегда можно начать заново. Все еще поправимо. Как и в любой хорошей игре, победа над обидами приносит не только XP, но и ценный лут, важные уроки и эмоциональную свободу. Всегда давай шанс себе и не жалей прощений для других. С обидами покончено. Ачивка «Уже не обиженка» получена.